Игорь Колосов. «Росомаха». Роман. Серия «Библиотека мужского клуба». Санкт-Петербург. И.К. Крылов. 2015 год. Категория 16+. Древняя индейская легенда гласит: раз в 300 лет рождается особенное животное. Энергетика особенного животного настолько велика, что убить его невозможно. Особенное животное живет срок, отведенный его виду. В отличие от сородичей, особенное животное всегда умирает своей смертью. Особенным животным может стать особь любого вида, обитающего в лесу, степи или пустыне, будь то медведь, волк, рысь, росомаха или куница. То, что не вошло в индейскую легенду, но что из поколения в поколение передавали жрецы своим преемникам: «Не приведи великий дух, творец всего сущего, если особенное животное встретится скеха, темной сущностью, которую люди чаще всего видят как изможденную старуху».